Она не пошевелилась. Глубокое отвращение сменило порыв теплого чувства, готового на всякие жертвы. Отвращение к тому, что в этой сделке она представляла собой лишь безвольный объект торга. Ее передавали из рук в руки не как самоценность, а как самый обыкновенный товар. Я завтракал сегодня с Люсьеном. Я хотел выведать от него, что это была за история в сочельник. Хорошо, хорошо. Не будем возвращаться, хотя тебе и следовало бы знать. Эта женщина... Мама мне уже говорила. Шантаж или скандал. Не надо. Бесполезно. Но он собирается прийти сюда. Твоя мать только сию минуту сказала мне о твоем сумасбродстве, и я не знаю, как мне поймать его по телефону. Я его жду. Позволь, или ты будешь благоразумна, и тогда нет никаких препятствий к вашей встрече, даже наоборот. Если же не смиришься, то ты его не увидишь. Я устрою все сам, как смогу. Решай. Я хочу его видеть. Лицо Лербье просветлело. Я был в этом уверен. В конце концов, в глубине души я и не сомневался в тебе. Гордость, если она не является источником добродетели, делается пагубным недостатком. Ты поразмыслила и хорошо сделала. Среди всяких неприятных мелочей только одна вещь имеет действительную ценность. Это любовь, нежность и семья. Он замолчал, чувствуя, что его слова звучали в жуткой тишине. Взволнованный собственным красноречием, он был искренне уверен, что действует в интересах Моники, и не понимал, что защищал только свои собственные. Моника, наконец, отозвалась. «Наша семья? Нет, папа, не надейся, что Люсьен Виньере когда-либо будет к ней принадлежать. Берегись, ты, кажется, добиваешься, чтобы мы тебя выгнали. Вам не придется выгонять меня». «Ты уйдешь по собственному желанию?» Они обменялись враждебными взглядами. «Да». Лербье воскликнул. «Это сумасшествие! Сумасшествие!» С сердцем, сжавшимся от страха, что все дело может расстроиться, предвидя потерю Виньере как компаньона, а, быть может, и прекращение платежей на заводе, и наживу спекулянтов на клочках его патента, Лербье так искренне застонал, что даже растрогал сердце Моники. «Послушай, ты знаешь мою упорную работу, мою жизнь, посвященную изобретению, которое как раз близко к осуществлению, изобретение, которое обогатит не только нас, но которое создаст, ты понимаешь, благосостояние всей страны. Земля Франции, благодаря открытым мною азотным удобрениям, может дать урожай в 10 раз больше теперешнего. Два хороших урожая, и курс франка восстановлен, и разрушения войны залечены. Для нашего народа это громадный шаг вперед. Только, как я сказал тебе позавчера, мои средства на исходе. Если завтра я не выплыву, то потону у берега». «О», — произнесла Моника, — «за этим дело не станет. Уайт, Рансом, Пломбина...» «В том-то и дело. Эти акулы уже давно сожрали бы меня, если бы в лице Виньере я не нашел компаньона, который оказал мне доверие. Они проглотят меня завтра же, если ты откажешься выйти за Виньере, а он меня бросит. Или твое открытие чего-нибудь стоит, тогда он с тобой не расстанется. Или оно ничего не стоит, и тогда...» Он пожал плечами. «Стоит? Не одно, но 10, 20 состояний стоит». «Значит, ты можешь быть спокоен», — сказала Моника. Он нашел эту иронию неуместной. Конечно, перспектива сохранить Виньере, если не в качестве зятя, то, по крайней мере, как компаньона, имеет свой смысл. Он допускал даже, что если эта сумасшедшая девчонка настоит на своем отказе, тогда дело примет новый оборот. Он подумал об одной фразе, вырвавшейся вчера за ужином у Пломбина после 6-й бутылки шампанского. «Да, может быть, к комбинация, которая позволила бы повести дело в широких масштабах и спасла бы положение, лишь бы Моника на нее согласилась. Он с достоинством снова вернулся к тону обвинителя и почти сейчас же стал играть на сострадании дочери. «Я не знаю, в чем кроется причина твоего поведения, в непонимании или в неблагодарности. Ты отказываешься от свадьбы с Люсьеном. Это бесповоротно? Хорошо, допустим. Допустим даже, что, несмотря на величайшие хлопоты, причиненные твоей выходкой, а затем твоим непонятным упрямством, мне удастся привести мои дела в порядок. Что же дальше? Ты останешься опозоренной». Моника только пожала плечами. «Да, опозоренной!» — закричал Лербье. «И нас потянешь за собой в грязь, нас, от которых ты, кроме доброго отношения, ничего не видала. Это ужасно. Подумай. Подумай немного о твоем старом отце, о твоей маме, которая тебя любит, несмотря ни на что. Моника, дитя мое, подумай о нас, а не только о себе. Я знаю, что ты мыслишь иначе, чем мы. Да, у тебя есть свое маленькое мировоззрение, у нас наше. Но разве когда-нибудь мы стесняли тебя? Теперь, когда ты имеешь возможность и себя спасти, и нас сделать счастливыми, ты стремишься окончательно себя погубить, безрассудно увлекая и нас за собою. А ведь если бы ты захотела, пожалуй, и нашелся бы выход». Она опустила голову. «Бедные люди! Какими бы далекими они ей ни казались, как бы ни были ничтожны причины их огорчений, она, столько из-за них перестрадавшая, может быть, смогла бы смягчить их горе. Но как?» Моника повторила. «Выход? Какой?» «Ну вот что. Не будем больше говорить о Люсьене. Ты видишь, я уступаю. Остается, это во всяком случае должно быть погребено между нами, положение, в которое ты себя поставила, и возможные его последствия. Измерила ты риск, который влечет за собой подобная беременность, опасность, которой ты подвергаешься, ибо в этом случае, хочешь ты этого или нет, семья солидарна. Тут дело идет уже не о ее интересах, но о чести». Он широким жестом обвел гостиную. «Честь», — прошептала она. «Конечно, мы погибли, если ты не ухватишься за тот случай, который я тебе предлагаю. Случай великолепный, превосходящий всякие ожидания. Возможность для нас всех вывернуться из ужасного положения. Посмотрим». Лербье закашлялся. «Хм. Барон Пломбино всегда питал к тебе нежные чувства. Когда он сказал мне об этом, ты была уже помолвлена с Люсьеном. Но вчера как раз он снова вернулся к той же теме. Если этот молодчик не составит счастья вашей дочери, я сохраняю за собой место номер один. И это самым серьезным образом. Что ты скажешь? Ты кончил?» С ощущением тошноты Моника представила себе насторожившегося жида с мордой гиппопотама. Она чувствовала, как на нее опускается тяжелая, липкая лапа. «Нет, я напоминаю тебе, что если в известных отношениях барона не представляет собой идеала, то ты не имеешь права, слышишь, прав не имеешь привередничать. Выйти замуж, стать баронессой и получать более миллиона годового дохода — это, несомненно, лучше, чем остаться незамужней матерью или сделать аборт. Тут соединяются выгода и мораль». Моника окаменела. «И этот бесчеловечный торгаш — ее отец? Он снисходительно ждет, уверенный, что изрек истину». Наконец она тихо, но глядя прямо ему в глаза, сказала: «Ты вызываешь во мне отвращение». Он подскочил и ринулся к ней. «Ты говоришь так? Ты?» «Довольно. «Так вот каков ваш брак, ваша мораль. Прощай, мы говорим на разных языках». «Ты чудовище! Я отрекаюсь от тебя! Ты больше нам не дочь!» «Тогда отпусти меня». Лербье схватил ее за руку и грубо встряхнул. Он был сейчас господином, он мужчина и отец, глава семьи. «И все-таки ты подчинишься, ты несовершеннолетняя, ты обязана нам повиноваться!» «Пусти меня!» — закричала Моника. «Ты грубое животное, я уеду к тете Сильвестре. Здесь для моей матери я только кукла. Сначала с ней играют, а потом ломают. А для тебя еще меньше. Скотина, выставленная на продажу. Семья, недурно сказано. Не нужны мне ни вы, ни кто другой. Я буду работать, зарабатывать свой хлеб». Вне себя от бешенства Лербье захихикал. «Уж не твоими ли цветами? Или пряжей, что ли? Дело известное, на здоровье. Прощай, и чтоб к обеду тебя здесь не было. Будь спокоен». Раздался звонок, они замолчали. «Это Люсьен», — сказала Моника. Лербье бросился к нему навстречу, но Моника его опередила и распахнула дверь, прежде чем отец успел ей помешать. «Черт возьми!» — выругался он. «Я запрещаю тебе!» Но Люсьен уже входил с молящим и в то же время натянутым видом. Лербье растерянно посмотрел на дочь и, видя, что все уже потеряно, воскликнул. «Она сошла с ума, дорогой друг! Она сумасшедшая! Не верьте ни одному ее слову! Я вас потом еще увижу. Зайдите ко мне в кабинет, там мы побеседуем». Моника взяла Люсьена под руку, но тотчас же его отпустила, как только вышел отец. Ее возбуждение немного улеглось. Самое страшное было уже пережито. Оставалось неприятное объяснение. Но к изнеможению и отчаянию примешивалось мрачное удовлетворение. Внешне спокойно она начала разговор. «Выслушайте меня». Но, спеша оправдаться, Люсьен перебил ее. «Вы должны меня простить, Моника. Я не виноват, хотя все улики и против меня. Даже те предосторожности, которые я принимал, чтобы оградить вас от подозрений. Но я всегда только старался избавить вас от ненужных огорчений. Теперь все кончено. Никогда больше вы не услышите об этой твари. Знайте лишь одно. Все это время мы находились под угрозой ужасного скандала, револьверных выстрелов и прочего». Моника иронически слушала его, не перебивая. Ей была ясна эта ложь, придуманная с согласия его любовницы. Люсьен успокоил Клео довольно легко. Жемчужным колье, обещанием ежемесячной ренты и частых встреч. Он замолчал и поднял глаза. Лицо Моники смутило его выражением сдержанного страдания и вызова одновременно. Моника собрала все свои силы. «Я допускаю искренность ваших побуждений. Я допускаю даже искренность вашей любви». Он запротестовал. «Моника, я, который...» «Что?» — прервала она. «Ваше бескорыстие? Мое приданное? Вы об этом думаете?» «Да, вчера я приняла ваш отказ от него как доказательство вашей любви ко мне самой. Сегодня...» У нее вырвался жест бесконечной усталости. «Можете ли вы сомневаться? Я во всем теперь сомневаюсь». Он совершенно искренне воскликнул. «Исключая меня и вас, Моника!» Мысль потерять ее, а с нею вместе все выгоды почти осуществленного предприятия, взволновала Люсьена до глубины души. Расчет для него был выше всего. Она смотрела на него внимательно. Его голос звучал, больше не волнуя души, этот проникающий голос, который вчера еще захватывал ее. Он продолжал, овладев собой. «Если у меня и был расчет, то только один, что через 15 дней мы поженимся, уедем в Кан. Там будет большая авиационная неделя. Или, если вы предпочитаете уютное гнездышко поблизости Гиера, их можно найти сколько угодно. Горы созданы для прелестных прогулок на автомобиле, а по возвращении уютная веселая жизнь в нашей квартирке на Елисейских полях. Пьер де Сузе показал мне сегодня у Максима, где мы завтракали с вашим отцом, прелестный столик для спальни в стиле Людовика XV. Мы поставим его рядом с нашим очаровательным ложем, на котором...» Он немножко улыбнулся, намекая на их близость. А Монику это воспоминание наполнило дрожью отвращения. Минуты божественного экстаза, вера, лучшие надежды — все втоптано в грязь. Но она поборола в себе это чувство. Перед новой Моникой стоял новый Люсьен, напрасно старающийся ее убедить заученными фразами. Он лгал, она была в этом уверена. Все они лгали, все. Наконец она жестко оборвала его. «Наша любовь? Никогда больше не говорите о ней!» Откровенно говоря, она захохотала. «Откровенно? Да знаете ли вы, что значит это слово? Так вот мое решение. Откровенно говоря, все кончено между нами. Нет, бесполезно. Не думайте, что меня можно усмирить лаской, как жеребенка с норовом. Я никогда не выйду замуж. Ни за вас, ни за кого. Вчера, выйдя из ресторана, я оставила там, в ваших руках, ту Монику, которой я была. Помолитесь за упокой ее души. Теперь уже не девушка, но женщина, — говорит с вами. Понимаете? Женщина!» Он смотрел на нее, ничего не понимая. Тогда она закричала. «Я отдалась другому! Да, прежде чем вернуться сюда, к ожидавшей меня матери!» «Моника, не перебивайте меня, или я уйду!» «Зачем я это сделала?» «Затем, что между нами нет больше ничего общего!» «Зачем я вам это говорю?» «Для того, чтобы между нами встала вечная стена!» Он сделал движение, она не дала ему говорить. «Прошлое. Вы его отравили, как и все остальное. Детская доверчивость, с которой я вам отдалась, это мое дело. Вы меня никогда не любили. Я даже не ненавижу вас. Но если бы вы знали, как я вас презираю... Нет, дайте мне договорить. Что скажут в свете? Это вас беспокоит? Последствия? Плевать мне на них. Общество? Оно для меня не существует. Я порываю с ним, чтобы жить независимо, в согласии с моей совестью, чтобы я, женщина, имела возможность жить как... Вот именно, как... Чем вы никогда не будете, как честный человек. Прощайте». Она пошла к двери. Он загородил ей путь. «Я не хочу такого прощания. Я дорожу вами и готов отвоевать вас у вас самой. В вашем возбуждении какой-то внутренний излом, что-то ненормальное, и, надеюсь, во мне нет никаких изломов. Тогда два вопроса. Пожалуйста, поклянитесь мне, что вы действительно вчера сделали то, о чем мне говорили. Клянусь». Она прочла в его взгляде недоверие и сказала: «Клянусь тетей Сильвестрой, а вы знаете, как я ее люблю». Тогда его охватило бешенство. «А можно узнать имя вашего сообщника?» Ревность и оскорбленное самолюбие терзали его сейчас гораздо меньше, чем сожаление о неудавшейся коммерческой сделке. «Моего сообщника?» Это как раз то мещанское слово, какое вы и должны были произнести. «Сообщник моего преступления, не правда ли? Дуэль? Успокойтесь. Во-первых, я для вас уже ничто и принадлежу только себе. А во-вторых, Я не знаю, кто он». «Вы не знаете, кто он?» Люсьен был смешон в своем изумлении. «Это выдумка!» Тогда безжалостно, с каким-то свирепым спокойствием, она рассказала ему все до мельчайших подробностей. Она наслаждалась, видя, как бледнеет и меняется лицо того, от кого она ждала счастья всей жизни и кто в одну минуту низвергнул ее в пустоту. Люсьен Винире страдал, не понимая сущности собственного страдания. Характер, воспитание — все вставало препятствием между ним и совершившимся фактом. Он ненавидел Монику и в то же время жалел, что потерял. На мгновение он даже заколебался, не подавить ли в себе обиду и не предложить ли ей осуществить их планы в измененной форме — брак, компенсированный полной взаимной свободой. Но нет, уж проще продолжать дело только с отцом в какой-нибудь другой комбинации. Может быть, в конце концов он еще счастливо отделался. Но неприятное чувство оставалось. Потерянная для него во всех отношениях Моника все же была ему желанна, совсем иначе, чем прежде, но, может быть, даже больше. Она угадала это и, с омерзением заметив странный блеск в его глазах, захотела довершить свою месть. «Посмотрите на меня. О, не думайте, что меня интересует ваше суждение. Я хотела бы только, чтобы случившееся послужило вам уроком. Я могла бы простить вам ошибку, но ваше восприятие жизни, суждение о мужчинах и женщинах, ваши идеи, все ваши помыслы, презрение ко мне, которое в них сквозит, ваше непонимание жизни, интеллектуальной жизни сердца и ума, вот что делает нас такими же чужими друг другу, точно мы люди разных рас. Вот это и следовало выяснить, пока не поздно. Страдание одного дня избавит нас от долголетнего горя. Но как же я должен был поступить? Во всем признаться мне раньше. Но вы никогда не согласились бы. Кто знает, если бы вы мне объяснили, я вас любила, я постаралась бы понять». Из глубины своего падения он видел, как рушатся мосты, но все еще защищался. «Может быть, я должен был почувствовать, что вы не похожи на других, что вы существо особенное? Ах, вы ошибаетесь, мы все девушки, жаждем откровенности и чистоты. Между тем бывают случаи, вот мой, например, когда ложь необходима, я поступал из святых побуждений, другие делают это из необходимых предосторожностей». «По отношению к женщинам», — язвительно заметила Моника. «И к мужчинам», — добавил он. «Да неужели? Вы солгали бы одному из ваших компаньонов в делах? Это совсем другое дело». Забыв на минуту свою боль, она поднялась до болезненного понимания огромной драмы, в которой в течение веков рабство одних противопоставляется деспотизму других. Все женское достоинство возмущалось в ней при этой мысли. «Вот она, ваша двойственная мораль, одна для господ, другая для рабынь. Есть разница». Та разница, что для нас брак и любовь важнее, чем для вас самое большое дело. В них вся наша жизнь. Есть различные степени развития, если вы предпочитаете ограниченность женского ума, мелочность. Если бы это было и так, разве не вы в них виноваты? Но нет. Это не всегда обязательно, и все-таки... Вы еще продолжаете считаться с вечными предрассудками прошлого, не замечая, что все вокруг меняется. «Прогресс?» — усмехнулся он. «Попросту условия существования, которые заставляют нас эволюционировать. Уж не к равноправию ли?» Громкие слова. Моника повторила с глубоким убеждением. «Да, к равноправию. К равноправию, которого мы, может быть, и не добивались бы, если бы вы сами нас к этому не принуждали, и которое теперь нам стало необходимо как хлеб, как солнце. «Понимаете вы теперь? Понимаете?» Они стояли друг против друга в сильном волнении. В невольном смущении он молча смотрел на Монику. Никогда еще не была она так хороша. Недавний гнев Люсьена сменился такой глубокой грустью, что ему хотелось плакать. Он овладел собой, но в его огорчении было что-то похожее на отчаяние ребенка, который неожиданно видит свою игрушку сломанной, и еще нечто, напоминающее ужас верующего католика, внезапно охваченного сомнением. В нем рушилось все — традиции, привитые воспитанием, мнения, взгляды на жизнь. Это трагическое пробуждение души, поверженной в отчаяние, которую самый порядок вещей осуждал на анархию, заставляло его опасливо вглядываться в самого себя. Он смутно понимал теперь, насколько опасны и несправедливы привилегии повелителя, вручаемые мужчинам с детства. Но голос отвергнутого чувства и оскорбленное тщеславие затемняли этот слабый проблеск сознания. Он взял свою шляпу, лежавшую на консоли. «Я понимаю, что невольно стал виновником несчастья моей и вашей жизни, и не забуду этого урока. Прощайте, прощайте». И, не оборачиваясь, он вышел из салона. Моника еще долго сидела одна. Все тело болело. Ей грезилось, что она опять маленькая девочка, и вот упала с высокого утеса близ пансиона, откуда впервые увидала мир, и лежит у подножия скалы, о которую разбиваются яростные волны, а над головой черное небо. Слабым голосом она зовет «Тетя Сильвестра». «Который же теперь час?» Моника вскочила. Непривычный шум шагов и голоса раздавались из передней. «Моника!» — кричала мать. «Моника! Иди скорее! Какой ужас!» И как раз папа ушел с Виньере. Какая-то незнакомая старуха, которую Моника никогда уже потом не могла забыть, с лицом перепуганного полишинеля и в шляпе с перьями, задыхаясь, рассказывала госпоже Лербье. «Когда я услыхала этот крик, вся кровь застыла у меня в жилах. Я ее видела, вот как вас вижу. Я стояла на тротуаре перед аптекой на углу улицы Гавр у вокзала Сент-Лазар. Бедная женщина. Она перебегала улицу перед автобусом, споткнулась, и вот шофер затормозил сейчас же, но она была уже под колесами. В ее сумке, вот она, нашли конверт с вашим именем и адресом. Она еще дышала, когда ее принесли в аптеку. Она просила, чтобы ее перевезли сюда. Карета скорой помощи там, внизу. Я решила проводить тело, чтобы предупредить вас». Моника кинулась вниз. Носилки стояли на нижней площадке лестницы в вестибюле. Со священным ужасом она приподняла покрывало с лица. У нее помутилось в голове. Смерть, изувечив живот и ноги, не тронуло дорогого лица. Оно оказалось спящим и еще живым. «Тетя, дорогая!» — зарыдала Моника. «Тетя!» Нестерпимая мука пронзила ее душу. Холодный пот выступил на лбу. С тетей Сильвестрой умерла ее молодость. Склонившись в последнем объятии к трупу, она лишилась чувств.